Глава 20. 5 августа 2008 года. Роуз. Жизнь 5. «Вид просто потрясающий. Я так рада, что мы не пожалели денег», — говорю я. «Рада, что ты простил меня. Рада, что мы снова вместе». Жадным собственническим взглядом смотрю на Томаса, будто он опять может в любой миг исчезнуть из моей жизни. Поставив чемодан, Томас подходит к стеклянным дверям с видом на океан. «Как здесь красиво», — говорит он. «Да. Я так счастлива, купаюсь в блаженстве. Неужели мы ощущаем блаженство, лишь зная, что счастье мимолетно? Зная, что оно не продлится долго, как бы нам ни хотелось иного. Я рада, что мы здесь. Я сияю. Изменяю мужу и чувствую себя как никогда прекрасно. Я оставила его с бесконечно хнычущим ребенком, о котором он так мечтал, и которого убедил меня родить, несмотря на все звоночки, твердившие: «Нет, Роуз, не делай этого, ты же себя хорошо знаешь, ты никогда не хотела быть матерью». «Говорят, ресторан здесь превосходный». Томас обнимает меня. «Может, сходим перекусить?» Я прижимаюсь к нему, позволяю сильному телу притянуть меня к себе. Наконец, окунаюсь в столь же сильные волны желания и веду Томаса к кровати. «Может, перекусим после?» — предлагаю я и, смеясь, толкаю его на дорогие белые простыни, гладкие и прохладные. «Твой план мне нравится», — отвечает он. «Дело в том, что я люблю Адди. Просто обожаю. Впервые в день рождения дочери, увидев ее маленькое личико, я ощутила тот самый прилив материнской любви, о которой столько говорят. Нахлынули все те чувства, о которых меня предупреждали. Желание обладать, страх, радость, потребность защитить, жажда стиснуть малышку, едва не задушив. Смесь эмоций, похожая на материнское безумие, а потом твердая уверенность, что я никогда не спущу с ребенка взгляда. Это было чудесно и одновременно ужасно. Чувства быстро утихли под гнетом реальности. Я стала матерью навсегда. Ребенка обратно не засунешь. Все уже сделано, и теперь я все время пребываю в этом состоянии. Однообразные будни, полные тяжкого труда, плюс бесконечное недосыпание, иногда перевешивали любовь, ее мимолетную магию. Единственное, что удерживает меня в здравом рассудке, это Томас. Когда он ушел из кафе, я не знала, увидимся ли мы вновь. За 2 недели ни слова. Но потом, в конце весеннего семестра, пришло длинное и душераздирающее письмо. Томас написал, что знает, происходящее неправильно, но не может перестать обо мне думать и хочет продолжать видеться, несмотря ни на что. Облегчение, что накрыло меня в тот день, было почти таким же сильным, как любовь, которой я позже прониклась к Адди. Я пообещала Томасу больше никогда не лгать и сдержала слово. Я ему не лгала. И вот мы снова начали встречаться. Порой вечерами нам удавалось где-нибудь поужинать или сходить в кафе, и окружающие считали, что Томас, отец ребенка, который растет у меня внутри и делает мой живот с каждым днем все круглее. Я не возражала. Для начала не собиралась никого исправлять. Нет, это не отец малыша, а просто мой любовник. Но самое главное, я поняла, что мне нравится наш с Томасом секрет, скандальная связь, мысль о том, как потрясены были бы люди, узнав правду. Это поднимало мне настроение, позволяло думать, словно в глубине души я осталась прежней Роуз, той, что была до того, как ввязалась во всю эту историю с ребенком. А возможно, и не только в глубине, и наши с Томасом отношения служили тому доказательством. «Какая конференция?» — спрашивает Люк. Я стою у окна в номере и смотрю на волны. Томас отправился в бар ресторана, ждет меня там. За окном — океан глубокого синего цвета со вздымающимися белыми шапками. Наверное, грядет шторм. Да все как обычно, куча мужчин в костюмах разглагольствует о своих потрясающих исследованиях. Врать я уже приловчилась. На том конце провода воцаряется тишина, намекая на вопрос, что я должна задать сама, без всяких подсказок. И я, наконец, задаю его, ведь мне и впрямь не все равно. К тому же докажу, что я не забыла о дочери, которая ждет меня дома. «Как Адди? Она поела?» «У нас все хорошо, но все равно она скучает по тебе». По своей коровке, ты хочешь сказать? Вот обязательно так говорить. А почему нет? Отлично подходит. Начинает плакать Адди. Рыдания слышны так, будто она кричит в трубку. На долю секунды мое сердце замирает. Мне хочется обнять дочь. С Адди всегда так. Сначала я сопротивляюсь, а потом сдаюсь. Во время беременности, чувствуя шевеление, я иногда этим восхищалась. Ну и множество раз сердилась на каждый крошечный пинок, напоминающий, что она здесь. «Мне пора», — говорит муж и добавляет. «Удачи с презентацией». Звучит неискренне. Люк вешает трубку. Печатаю сообщение Томасу. Я все, увидимся через 5 минут. Чем откровеннее моя измена, тем больше я ощущаю себя собой. Прежняя Роуз, какой я была до того, как стала матерью, пытается дышать, мало-помалу возвращается. Я буквально чувствую, как она заполняет мое тело, распространяется в конечности, выталкивая крохи материнского. А вдруг они выдавятся прямо сквозь кожу и свалятся кучей на полу? А утром придет уборщица и смахнет их в мусорное ведро. С гордостью натягиваю платье. Я родила всего несколько месяцев назад, а оно мне снова впору. Улыбаюсь себе, глядя в зеркало ванной и подкрашивая губы, а потом направляюсь вниз на замечательный ужин с мужчиной, которого люблю, но не моим мужем и не отцом моей дочери. И мне даже не стыдно. Может, надо попытаться отыскать в себе этот стыд? «Над чем работаешь?» — интересуется Томас. Отрывая взгляд от лежака, что стоит на чудесной террасе нашего отеля, к синим океанским волнам он ближе всего. Сегодня утром океан спокоен, гладок, почти как озеро после вчерашней бури. По деревянному настилу террасы в изобилии расставлены разноцветные кресла и диваны. В дальнем конце лежак. Я увидела его, как только мы принесли багаж, и сразу поняла, что проведу на нем все выходные с книгой или за работой. Томас только что из душа. Прекрасно выглядит в джинсах и легком свитере. Наклоняется поцеловать меня, и я тяну его на лежак, едва не уронив на пол ноутбук. «Осторожнее», — предупреждает Томас. «Разве мы не перестали осторожничать? Устроили с тобой полномасштабный бунт?» «Раз так, мне нравится бунтовать. Я это просто обожаю», — заявляет он и смотрит на экран ноутбука, отодвинув его подальше, чтобы лучше видеть. «Работаешь над чем-то новеньким?» «Да, пару недель как начала. Но пока только собираюсь с мыслями». Поставив ноутбук перед собой, Томас начинает читать, а я откидываюсь на подушке. Солнце пробивается сквозь крышу веранды, согревая мою кожу. Последние пару месяцев мы с Томасом читали рабочие заметки друг друга. Мы можем общаться на научные темы, и мне это нравится. Люк перестал разговаривать со мной о работе его или моей или давным-давно. Иногда, если удается вырваться, я хожу посмотреть, как Томас играет в футбол. Время от времени он пьет кофе вместе со мной и Джилл. Я, наконец, рассказала ей о любовнике. Она и бровью не повела, похоже, даже не удивилась. Джилл давно злится на Люка и мечтает, чтобы я его бросила. Наверное, надеется, что из-за Томаса я решусь. Ох, если бы все было так просто. Способна ли мать младенца бросить мужа? Когда уже можно развестись? С другой стороны, во время беременности я завела роман на стороне, а теперь, став молодой матерью, продолжаю эти отношения. Насколько хуже я буду выглядеть, покинув отца моего ребенка? По воде бежит рябь, преломляя свет солнца. Из машины выходит женщина. Быстро шагает в магазинчик на углу, спустя минуту появляется с газетой и уезжает. Мимо пробегает девочка с волосами, затянутыми в хвост. Томас поднимает взгляд от моего компьютера. «Это не похоже на все, что ты писала раньше. Не статья, а скорее личные заметки». Томас в солнечных очках. Я не могу понять, как он относится к моей работе. Ему нравится или нет? «Возможно, так и есть», — отзываюсь я. Заметки о том, как я представляла материнство до рождения Адди, о той буре эмоций, что испытываю теперь, когда дочь со мной, о своей неуверенности, гневе, обиде и сопротивлении, тесно переплетенных с любовью к этому крошечному человеку, с которым отныне связана моя жизнь. Начать было трудно, но потом слова из меня так и полились. Беру Томаса за руку, глажу глубокие линии у него на ладони. «Но тебе нравится?» — спрашиваю я, и, не дав ему ответить, продолжаю. «Идея, наверное, ужасная. Но после рождения Адди я уже думала, что никогда не смогу работать. По крайней мере, сейчас хоть что-то делаю». Томас ставит ноутбук в сторонку. Сбрасывает обувь и придвигается ко мне. Мы лежим и смотрим на океан. «Нравится. Мне кажется, выходит потрясающе». «Правда?» — недоверчиво оборачиваюсь на него я. «Определенно», — кивает он. «Я бы хотел так же писать». «А если бы мог, о чем бы ты написал?» Томас на миг замолкает. Пригревает солнце, мы расслабленно лежим и купаемся в его лучах. Мне приходит на ум, что это мгновение мимолетное, и скоро нам придется вернуться к реальной жизни, но я гоню неприятную мысль прочь. «Наверное, о своей семье, о детстве в горах, об отношениях с сестрами. Не знаю». Томас снимает очки и вытирает рукой глаза. «Или, может, о том, почему я занялся исследованиями зависимости, с чего все началось? Обо всех, с кем я учился в школе, чьи жизни сложились не так, как у меня. Я бы почитала». Он поворачивается и дарит мне поцелуй в шею. «А я с удовольствием почитаю твое, так что мы квиты. Ты обязательно должна закончить». «Так здорово снова писать, признаюсь я. Даже если я никогда это не опубликую». «А я думаю, опубликуешь». Я зарываюсь в него лицом. «Если только попытаюсь, Люк меня бросит», — бормочу я, не успев осознать, что это на самом деле так. «Тогда точно нужно опубликовать», — говорит Томас. Он явно не шутит. «Но Адди, что подумает дочь, когда вырастет и прочитает это?» «Роуз», — Томас поворачивается ко мне. Адди подумает, что ее мать изо всех сил пыталась понять, что же такое иметь ребенка, после того, как активно сопротивлялась самой мысли о материнстве. «Именно это меня и тревожит», — вздыхаю я. «Я пыталась играть в семью для Люка, для Адди. Пыталась полюбить семейную жизнь, особенно в первые дни, когда вернулась из больницы домой. Терпеливо сносила перерыв, разлучивший с университетом, моими лекциями, работой и коллегами. И не могла дождаться, когда же через пару недель вновь приступлю к своим обязанностям». Люк настаивал, чтобы я продлила отпуск на весь грядущий семестр, но я упрямо твердила «нет, ни за что». Мне никогда не нравилась перспектива спустить с трудом выкроенные дни академического отпуска на то, чтобы провести еще 5 месяцев дома с Адди. Академический отпуск никогда не предназначается для ухода за ребенком. Его тратят на исследования, написание книг по результатам этих исследований, для обучения за рубежом. Для рождения ребенка женщины-профессора берут отпуск без содержания, а потом с трудом возвращаются в научные круги. Я такой никогда не была и не собиралась становиться. Пусть я родила, это не отменяет другой факт. Я все еще не хочу быть матерью и тем более женой. С Томасом и чувствами к нему все иначе, совсем наоборот. «Почему ты здесь?» — внезапно спрашиваю я Томаса. Солнце уже сместилось. Томас отодвигается на несколько дюймов, надевая темные очки. «В каком смысле?» «Что ты делаешь здесь со мной? Я замужем. Недавно стала матерью». «Да я только что родила», — говорю я и жалею, что не могу запихать слова обратно в рот. «Это бунт? Я бунтую против себя самой? Ведь мы прекрасно проводили время, отдыхая на чудесной террасе». «Ты это к чему?» — спрашивает Томас, садясь. «Вспомнила об Адди. Как я ее не хотела. А теперь пытаюсь стать ей хорошей матерью, но ничего не выходит. Совершенно ничего. Мать из меня ужасная. Да и жена такая же». Томас замирает. «Наверное, лучше тебя спросить, что ты здесь делаешь со мной, Роуз, учитывая тобой же названные причины». Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. «Не могу перестать с тобой видеться. Я едва вынесла даже те 2 недели, когда мы расставались». «Что ж, я тоже пытаюсь не видеться с тобой, и не могу», — говорит Томас. Внутри меня вспыхивает паника. «И все еще пытаешься?» Томас отодвигается от меня так, чтобы больше не касаться. Я твердил себе, что нельзя ехать с тобой сюда, что каждый раз, когда мы делаем что-то подобное, становится хуже. Убеждал себя позвонить тебе и все отменить. Паника переходит в обиду. «Ты чуть все не отменил? Ты правда думал отказаться от выходных со мной?» Я повышаю голос, хотя чему тут удивляться. Я его полностью понимаю. Замужняя женщина с младенцем. Зачем я Томасу? Красивый, веселый, добрый, состоявшийся мужчина. У него будет куча женщин, если он пожелает, если захочет кого-то себе найти. Но я не отменил. Ты плачешь, Роуз? Касаюсь щеки, и пальцы становятся влажными. Наверное. Не хочешь сказать, почему? Все как обычно. Мы только вчера приехали в этот отель. Выходные начались так головокружительно, так захватывающе. Каким-то чудом нам удалось заполучить целых две ночи, 48 часов подряд. Только Томас и я, больше никого. Я бесстыдно счастлива. Я сама по себе, и кажется, это продлится вечность. Но время уходит, с ним утекает и мое счастье. Вдруг я буквально вижу... Вижу прямо сейчас тот миг, когда нам с Томасом придется снова попрощаться. Отправиться каждому в свой дом, жить собственной жизнью. Мне снова быть матерью и женой, не собой, а кем-то другим. Он вернется к своим друзьям, работе, коллегам, долгим телефонным разговорам с сестрой, с которой я еще не знакома, с обожаемыми им родителями, даже не подозревающими обо мне. Однажды наш пузырь лопнет. И в будущем нас ждет только отдельное существование. Томас берет мой ноутбук и укладывает в сумку, протягивает руку. «Идем», — говорит он. «Куда?» — спрашиваю я, но уже знаю. «Мы пойдем в номер, ляжем в постель, займемся любовью, а потом будем валяться вместе, обнявшись. Так мы всегда делаем, когда подступает реальность, а она всегда со временем нас настигает». Томас молча ведет меня наверх. Не успеваем мы дойти до нашего номера, отпереть дверь и зайти внутрь, он поворачивается, заглядывает мне в глаза и говорит: «Я не оставлю тебя, Роуз». «Нет?» «Нет. Вряд ли я смогу». «Почему?» «Потому что люблю тебя», — отвечает он вот так просто, будто не задумываясь. «Может, и правда не задумывается. Возможно, пути назад у нас нет. И я тебя». Отвечаю я, ведь знаю, для меня тоже нет хода назад. Я уверена. За выходные я плачу еще только один раз, когда приходится расставаться, и Томас высаживает меня неподалеку от моего дома. Я смотрю, как он уезжает к собственной жизни, отдельной от моей. Знаю, мне должно быть стыдно из-за этих выходных, из-за того, что творю с Люком и Адди, из-за бесконечного обмана. Но я просто не могу. Как мне может быть плохо, если я так сильно кого-то люблю? Того, кто напоминает мне о том, какая я на самом деле. Идти еще пару кварталов. Я качу чемодан по тротуару и вдруг начинаю плакать. За квартал до дома плачу уже так сильно, что едва могу дышать. Стою на углу и рыдаю. Мимо идут люди и глазеют на чокнутую плачущую женщину. Возле нашего дома есть церковь. Небольшая, но очень красивая. Я захожу туда прямо с вещами. Через витражи льется свет. Красный, оранжевый, розовый. Лучи разбегаются в полумраке. В них играют и танцуют пылинки. Сейчас здесь пусто. Качу чемодан мимо купели со святой водой и сажусь на последнюю скамью. И даю волю слезам, пока их больше не остается. Наконец мне удается перевести дух. За окном солнце высветило зеленые, желтые и фиолетовые стекляшки. Встаю и возвращаюсь в суету городских улиц, к дому, где живу с мужем и дочерью, Адди. Вхожу в дверь, за которой снова должна стать матерью. Той, кем думала мне никогда не быть, той, кем никогда быть не хотела. И все же каким-то образом вышло иначе.